И все-таки некоторые товарищи считают, что подобные методы организации производственного и научного процесса отрицательно сказываются на престиже нашей науки за рубежом, сказал Сталин, пыхтя трубкой и этим как бы обрывая ненужно затянувшийся свой уход в сторону отдела. Чубарев, известный в своей области специалист, за ним пристально следят не только у себя дома. Сталин, как говорится, даже бровью не повел в сторону Муравьева, но все тотчас безошибочно поняли, что его последние слова относятся именно к нему, и все, кроме Чубарева, как-то невольно для себя, причем совершенно внешне не меняясь, выразили свое одобрение тому смыслу, с которым эти слова были сказаны. За последний месяц, в частности, в Соединенных Штатах, имя Чубарева в печати упоминалось 11 раз. «Прикрывать меня от желтой прессы не обязательно», — опять вскочил на ноги Чубарев. «Деловые круги с ней не считаются, и там, на Западе. А престиж страны зависит не от газетных и прочих сплетен, а от ее реальной мощи, от ее научного и практического потенциала. Все, что я делал в течение всей своей жизни, направлено именно к умножению мощи страны, к возвышению ее. По-другому я не умею. А если у кого-то получится лучше, что ж, я буду только рад. Размышление помогает до и после страсти. В момент страсти оно, как известно, излишне. Мне, пожалуй, в самом деле пора на покой. Как-никак, скоро уже 60». Насупившись и налив себе боржома, Чубарев выпил и сел, ни на кого не глядя. Напротив него, чуть наискосок через стол, Муравьев с неподвижным лицом продолжал жечь и осторожно класть в пепельницу спички. «Некоторые товарищи так и считают». Сталин, мимоходом скользнув по лицам сидевших, мягко зашагал в противоположный угол комнаты. «Предлагают перевести вас на более легкую, менее ответственную работу». «Товарищ Брюханов», — неожиданно сказал Сталин, — «вы, кажется, давно знаете товарища Чубарева. Много лет находитесь в непосредственной близости. Что вы думаете? Сидите, пожалуйста, сидите». «Могу сказать одно, товарищ Сталин». Брюханов повернулся слегка и сидел теперь в полоборота к Сталину с решительным и сердитым выражением лица. «Олег Максимович Чубарев — первоклассный специалист и организатор. Я не знаю, что это за товарищи, о которых вы говорите, товарищ Сталин, но отстранение Чубарева от возглавляемого им дела было бы существенным уроном для государства и партии. Лично я в этом убежден. Полностью поддерживаю мысли Олега Максимовича о необходимости учитывать передовые достижения науки и техники за рубежом и учитывать без промедления, как только они становятся известны». «А мы продумали, товарищ Брюханов, этот вопрос». Сталин искоса глянул на быстро темневшие облака за окном. «Да, мы еще раз проверили и продумали данный вопрос». Он, очевидно, все больше и больше утверждался в какой-то своей мысли и словно пробовал, ощупывал, примеривал ее. «Я думаю, товарищ Чубарев правильно поймет нас. Он достаточно мужественный человек». «Товарищ Чубарев необходим делу», — продолжал Сталин все так же ровно, без всякого перехода. «Но у Брюханова и у других этот переход невольно означился движением сердца, и Брюханов почувствовал, как потеплело лицо. Мы обязаны быть осторожными. Мы будем бдительными, но это не значит, что мы будем действовать во вред себе. Этого мы не будем делать». «Правильно, товарищ Чубарев очень много сделал для народа и государства. Мы выражаем твердую уверенность, что он еще немало сделает. Больше того, в Политбюро сложилось мнение представить товарища Чубарева за его выдающиеся заслуги в деле обороны страны